Положив шприц и стерилизатор в кейс, Саймон раздел Мано догола. На этот раз детектив не оказал сопротивления. Глаза его остекленели, мышцы стали дряблыми, а из уголка рта тонкой нитью потекла слюна. «Укол не убьет тебя», — сказал Саймон. «Он тебя парализует и лишит возможности двигаться в течение 8-9 часов. Потом тебе станет лучше. Препарат повлияет на твои умственные способности. Довольно скоро ты потеряешь способность мыслить». Мано мигнул и попытался заговорить. Его глаза следили за Саймоном. Тот тоже, приблизив лицо к уху детектива, прошептал: «Я сын Алекс Бендер». «Господи!» — только и сказал Марвуд и отвернулся. Саймон схватил Мано под мышки и оттащил его, ставшее тяжелым тело, в ванную комнату рядом со спальней. Там Саймон положил детектива на диванчик и включил установку ультрафиолетового облучения на максимальную мощность. Мано получал все по максимуму. Максимальное количество тепла, максимальное время излучения. С минуту Саймон наблюдал за выражением лица детектива, пока не убедился, что тот понял. «Да», — утвердительно кивнул он, — «именно таким способом ты отправишься в лучший мир». Простыни на диванчике приобрели розовый оттенок, а затем малиновый. Саймон чувствовал, как усиливается жара. Он видел, как Мано собирал силы, чтобы открыть рот, но так и не смог этого сделать. Джон Канна обучил Саймона искусству составления ядов. «Некоторые из них убивают, — говорил Канна, — другие парализуют. Есть такие, которые поражают мозг, и такие, от которых человек слепнет. Яд — точно такое же оружие, как нож или меч, или рука человека, или его нога. Учись готовить свои собственные яды из сырой рыбы, скорпионов, из яблочных семечек, сливовых косточек, миндаля. Яды, которые быстро действуют и не оставляют следов. Свое умение Саймон использовал во Вьетнаме и с большим успехом». Он видел, как кожа Мано покрылась потом, затем стала на глазах розоветь. Казалось, детектив молил глазами его помиловать. Саймон вышел из ванной. В спальне он присел на корточки возле Марвуда и мягко перевернул его на спину. Дипломат рыдал. «Мне ужасно жаль, что все так случилось с вашей матерью. Правда, жаль. Она мне очень нравилась. Мы встречались еще в годы войны и отлично поладили друг с другом». Он не сопротивлялся, когда Саймон снял с него пиджак, ослабил галстук и закатал его левый рукав. «Великолепная женщина», — продолжал Марвуд, — «совершенно великолепная. Я познакомил ее с вашим отцом, знаете ли?» Саймон снова достал свой стерилизатор. Он выбрал еще один шприц и взял Марвуда за левую руку. Дипломат не оказывал ни малейшего сопротивления, зато продолжал говорить: «У меня не было выбора, честное слово, не было. Вы не знаете Де Джонга, это не человек, нет, дьявол. Он просто из какого-то другого мира. Как это сказано, дьявол есть лев, рыкающий, бродящий вокруг и ищущий, кого бы сожрать. Святой Петр. Послание 5, стих 8.